После волны, день 44. К острову Иваныча мы отправились рано утром, еще только расцветало. Добрались примерно за полтора часа. Иваныч встретил нас, помахав с борта эсера. Пришвартовались практически под бортом эсера и поднялись по веревочной лестнице. «Ну что, Серега, малец пусть будет на подхвате, а мы начнем с кают». «Хорошо, начнем». Из кают мы выгребали практически все, даже снимали некоторую мебель. Легкие, сделанные из материала, похожего на пенопласт, и покрытого пластиком ящики. Все максимально компактно связывали в тюки и скидывали с носа на берег, где Андрей подтаскивал все ближе к берегу и собирал в кучи. Ближе к обеду спустили на воду еще последний шлюп, и потом из двух сделали плот-катамаран, скрепив шлюпы толстыми жердями, так поместилось больше. В третий поставили еще три бочки, которых на корабле нашлось около десятка, и залили в них топливо. Также под завязку загрузили и наш мандаринчик, как его ласково называет Светлана. Затем, пообедав, переждав жару, взяли на буксир плот и шлюп и отправились домой. На переезд ушло ровно 28 дней. Но все равно на судне осталось еще много нужного. Вся дорога от пирса до дома была завалена барахлом с эсера. Решили теперь сходить на остров Иваныча раз в 3 дня с ночевкой. Теперь приходилось много работать с инструментом. Осталось только то, что надо разбирать и раскручивать. Ходили на остров вдвоем с Иванычем. Весь день разбирали, ночевали. Наутро загружались и шли обратно. Во время всей этой эпопеи бот заправлял прямо с эсера. Потому что как бочки были уже все наполнены и стояли под навесом у пирса в количестве 18 штук. Чуть больше 3,5 тонн, плюс несколько бочек с солидолом, моторным маслом. Нашелся даже спирт в 2 20-литровых канистрах, который, со слов Иваныча, был не технический и вполне употребляемый. Вообще, я был немного потрясен. Иваныч сказал, что есть такая пословица на флоте: на корабле есть все. И действительно, столько всего, что может обеспечить жизнедеятельность на такой малой площади, я встретил впервые в жизни. Тут были и мастерская с кое-какими станками, и полноценная кухня с пекарней, баня, да много еще чего. Но все работает от электричества, вырабатываемого силовой установкой корабля. Иваныч практически в ультимативной форме настоял на том, чтобы снять электрогенераторы и разобрать 2 вспомогательных двигателя, которым было несколько ящиков ЗИПа. В общем, еще куча времени ушло на разборку железа в моторном отделении и его перетаскивание. Даже отработку сливали. Дошли до того, что искали любые емкости, чтобы вычерпать солярку, пока не пришло в голову простое решение. Выкопать яму, проложить ее толстой пленкой, найденной на эсере, в огромном количестве, и сливать туда солярку. Ям выкопали 2, одну на 4, вторую на 6 кубов. И началась новая эпопея, перевозка топлива. Все бочки слили в ямы, потом перевезли их на остров Иваныч. И все по новой. Заливка, транспортировка и слив в ямы. Заполнили все ямы, укрыли их щитами из плетни. Сверху еще пленкой, брезент, края присыпали для герметичности грунтом. Наполнив заново бочки, вернули их на прежнее место. Солярки на эсере осталось еще порядка 15 тонн. Решили, что пусть будет нашей заправочной станцией. А то, что перевезли к себе, пусть будет НЗ. Настоящим подарком для Светланы стала швейная машинка, найденные в одном из кубриков вместе с коробкой ниток, пуговиц и прочей мелочи. Теперь мы часто заставали ее, склонившуюся над столом и что-то строчащую на машинке. А недавно небо порадовало нас сначала облаками, медленно приплывшими со стороны материка, а потом пошел дождь, плотный, с крупными каплями. Шел он недолго, минут 30, и прекратился так же внезапно, как и начался. Но земля промокла ощутимо. На следующее утро после дождя даже лес выглядел как новый. Листва и трава стали зеленее, с поверхностей смыло пыль, и все выглядело свежим и обновленным. Неделя ушла на постройку здоровенного сарая. Нужно было сортировать все и убирать под крышу. Благо, кругом лес и нет проблем с материалом. В трудах время летело незаметно. И если бы не Дениска, которому я поручил вести свой дневник, то мы, наверное, потеряли бы счет дням. Самое главное, мы обеспечили себя электричеством. Сняв капот с тираны и сделав под машиной навес, мы с Иванычем долго возились с движком и его модернизацией. Заодно махнули коллекторы с ботом и переставили турбину. Теперь бот стал немного резвее. После затопления на движке тирана генератор был убит напрочь, но Иваныч приспособил генератор от вспомогача СР. Бак сняли и примостили на крышу. Потом долго приспосабливали генератор с корабля, возились с инвертором и аккумуляторами. В общем, возни было много, но зато, когда запитали циркулярный станок, я помянул добрым словом прошлый мир и настойчивость Иваныча. Теперь заготавливать пиломатериал не составлял больших проблем. Также стало возможно подключить небольшой сварочник. Электродов, правда, было немного, но кое-что особо нужное теперь можно и сварить. Наш мандарин тоже претерпел небольшую модернизацию. Обустроили внутри, разделив кучу места в трюме, на небольшой кубрик, грузовой отсек и моторный, в котором дополнительно установили две бочки под топливо. Также Иваныч настоял на установке мачты и паруса и пообещал научить нас ловить ветер, что было возможно только за архипелагом в открытом море. Внутри нашей группы островов ветра почти не было за все время, но зато было течение между архипелагом и материком. Потом оно проходило между нашим и Васиным островами. Еще пару дней потратили на посадку картошки, которой в СССР обнаружилось около 3 мешков. Правда, половина уже начала подгнивать, немного выбрали на еду, а ту, что уже активно прорастала, мы посадили. Вообще, с обнаружением СССР наша продовольственная безопасность значительно укрепилась консервами, макаронами, мукой, растительным маслом, чаем, сахаром и крупами.